Говорить о храбрости галов было бы излишне, а храбростью Хлодвига руководило хладнокровное благоразумие. Во всех своих сношениях с людьми он принимал в соображение их интересы, страсти и мнения, а во всем, что делал, сообразовывался то с кровожадными наклонностями германцев, то с более мягким духом Рима и христианства. Смерть, постигшая его на 45-м году, положила конец его завоеваниям, но в свое 30-летнее царствование он уже успел упрочить существование французской монархии в Галлии. Первым подвигом Хлодвига была победа над сыном Эгидия Сиагрием. И есть основания полагать, что поводом к этой борьбе послужили не одни только общественные интересы, но также и личная вражда. Слава отца затрагивала самолюбие меровингов, а могущество сына должно было раздражать завистливое честолюбие короля франков. Сиагрий получил в наследство от отца город Суассон вместе с округом того же имени, жалкие остатки второй Бельгии, Реймс и Труа, Бове и Амьен. Должны были естественным образом подчиняться власти графа или патриция, а после распадения Западной империи этот патриций мог бы царствовать с титулом или, по меньшей мере, с авторитетом короля римлян. В качестве римлянина он получил образование, познакомившее его и с риторикой, и с юриспруденцией. Но благодаря случайности или политическим расчетам он научился хорошо владеть языком германцев. Независимые варвары обращались к трибуналу иностранца, обладавшего редкой способностью объяснять на их родном языке требования здравого смысла и справедливости. Усердие и приветливость судьи доставили ему популярность. Беспристрастная мудрость его приговоров встречала добровольное повиновение со стороны варваров. И владычество Сиагрия над франками и бургундами, по-видимому, вносило в эту среду коренные учреждения гражданского общества. Среди этих мирных занятий Сиагрий получил и смело принял вызов Хлодвига, который с рыцарским великодушием и почти в таких же выражениях, которые употреблялись рыцарями, приглашал своего соперника назначить день и место сражения. Во времена Цезаря Суассон мог бы выставить армию из 50 тысяч всадников, а три городских арсенала или мануфактуры могли бы в избытке снабдить эту армию шлемами, кирасами и военными машинами. Но гальская молодежь давно уже утратила свое мужество и значительно уменьшилась числом. А те недисциплинированные отряды волонтеров или наемников, которые выступили в поход под знаменем Сиагрия, были не способны бороться с врожденным мужеством франков. При недостатке более точных сведений о силах и ресурсах Сиагрия было бы несправедливо осуждать его за быстрое обращение в бегство. После поражения он искал убежище при отдаленном Тулузском дворе. Слабое правительство малолетнего Алариха не было в состоянии поддержать или защитить несчастного беглеца. Малодушные готы испугались угроз Хлодвига, и римский король после непродолжительного тюремного заключения был отдан в руки палача. Бельгийские города подчинились королю франков, и его владения расширились с восточной стороны присоединением обширного тонгрского диоцеза, которым Хлодвиг овладел на 10-м году своего царствования. Название «алеманы» ошибочно производилось от их мнимого поселения на берегах озера Лемана. Эта прекрасная местность была заселена бургундами на всем пространстве между названным озером с одной стороны, Аваншем и горами Юры с другой. Северная часть Гельвеции действительно была покорена свирепыми алиманами, которые собственными руками уничтожили плоды своего завоевания. После того, как эта провинция расцвела и цивилизовалась под управлением римлян, ее снова обратили в дикую пустыню, а некоторые остатки великолепия Виндониссы до сих пор встречаются в плодородной и густонаселенной долине Аара. От истоков Рейна и до его слияния с Майном и Мозелем грозные толпы варваров владычествовали по обеим сторонам реки по праву древнего владения или недавних побед. Они рассеялись в Галлии по тем провинциям, которые носят в настоящее время название Эльзаса и Лотарингии. А их смелое вторжение в Кёльнское королевство заставило салийского монарха вступиться за своих союзников, рипуарских франков. Хлодвиг встретился с врагами Галлии на Тольбиакской равнине, почти в 24 милях от Кёльна. И два самых воинственных германских народа воодушевились воспоминанием о своих прежних подвигах и надеждой на будущее величие. После упорной борьбы франки стали подаваться назад, а алиманы устремились с победными возгласами за ними в погоню. Но битва возобновилась благодаря мужеству, личной распорядительности и, может быть, благочестию Хлодвига. И исход этого кровопролитного сражения навсегда решил вопрос, быть ли франкам повелителями или рабами. Последний король алиманов пал на поле сражения, а его подданных убивали и преследовали до тех пор, пока они не побросали свое оружие и не стали молить о пощаде. При отсутствии всякой дисциплины они не были способны снова собраться с силами. Они презрительно разрушили стены и укрепления, которые могли бы защитить их в несчастье. А враги, не менее их самих предприимчивые и неустрашимые, преследовали их в самую глубь их лесов. Великий Теодорих поздравил с победой Хлодвига, на сестре которого Альбофледе незадолго перед тем женился, но вместе с тем он выступил ходатаем за просителей и беглецов, искавших его покровительство. Находившиеся во власти алиманов гальские земли сделались наградой победителя, и высокомерный народ, с успехом боровшийся против военных сил Рима и никогда не подчинявшийся его власти, признал верховенство меровингских королей, которые милостиво дозволили ему сохранять местные нравы и учреждения под управлением должностных лиц, а в конце концов под управлением наследственных герцогов. После завоевания западных провинций одни франки поддерживали свои старинные поселения по ту сторону Рейна. Они мало-помалу подчинили себе и цивилизовали разоренные страны до самой Эльбы и до Богемских гор. И спокойствие Европы было обеспечено покорностью германцев.